вы мне нравитесь!» Себастьян чуть повысил голос, обращаясь к Арбальду, и без особого труда перекрыв мое возмущенное кряхтение. «Вы кажетесь мне достойным человеком, а я редко ошибаюсь в людях. Молю же, поведайте мне, с какой целью к вам пришла сегодня моя падкая на чувственные наслаждения возлюбленная?» Я аж скрипнула зубами от такой формулировки. Насупилась, чувствуя, как негодование булькает в горле. «Что этот лгун себе позволяет?» Однако от начала полноценного шумного скандала меня удержали веселые нотки, которые угадывались в голосе Себастьяна. Сдается, он что-то задумал, иначе чего вдруг принялся с таким упоением меня очернять? Она жаловалась на видение. С готовностью ответил Арбальд, моментально позабыв про свое обещание, данное в самом начале сеанса. Мол, никто и никогда не узнает, из-за каких проблем я была вынуждена обратиться за его помощью. Вот и верь после этого людям. А целитель торопливо продолжил пересказывать Себастьяну мои жалобы. Сьерра Элона поведала мне, что видит призраков, и спрашивала, есть ли возможность избавиться от столь пугающего дара. Хвала богам, Себастьян никак не отреагировал на то, что я назвалась вымышленным именем. Лишь его левая бровь при этом чуть дернулась, но он моментально спрятал свои истинные эмоции под прежней маской доброжелательного интереса, а я с некоторым вызовом вздернула подбородок и лишний раз убедилась, что осторожность никогда не помешает. Зато я уверена, что моя репутация и доброе имя не пострадают от неуместного желания Себастьяна повеселиться за мой счет. «О, узнаю милые забавы моей драгоценной Илоны!» Протянул тем временем Себастьян, еще уютнее располагаясь на подлокотнике моего кресла и по-прежнему не убирая руку с моего плеча, словно опасаясь, что я могу сбежать. «Видимо, мой милый друг, вы ей действительно понравились, раз уж она обманом проникла к вам в дом, придумав достаточный повод для визита. Ну, что же, в данном случае я поддерживаю ее выбор. Мне вы тоже кажетесь достойной кандидатурой». «Кандидатурой для чего?» «С робостью осведомился целитель». «Ну, если Илона не в силах справиться с искушением, то вы вполне могли бы помочь ей». Себастьян многозначительно хмыкнул. «Я краем глаза заметил табличку на вашем доме. Вы целитель, не правда ли? В некотором роде это было бы сеансом лечения тела». «И вы не против?» В голосе Арбальда послышалось такое нескрываемое вожделение, что меня передернуло от отвращения. «Нет, при условии, что я буду наблюдать», — с придыханием заверил его Седрик. «В этом тоже есть своя прелесть, если вы понимаете, о чем я». На этом моменте мое терпение лопнуло. Я открыла было рот, чтобы во всеуслышание заявить, что не позволю разговору продолжаться и дальше в подобном ключе. Понятия не имею, что за игру затеял Себастьян, но мне она не нравилась. Еще никогда я не чувствовала себя настолько униженной и оскорбленной. Но сразу же, с нескрываемым удивлением, обнаружила, что голос отказался мне повиноваться. Я была не в состоянии выдавить из себя даже мышиного писка. А Себастьян нагнулся ко мне и чуть слышно шепнул, пощекотав своим дыханием ухо. «Не рыпайся, Трикс, скоро поймешь». Я закрыла рот и насупилась пуще прежнего. «И что все это значит?» Арбальд не заметил наших переговоров. Он был слишком увлечен неожиданно открывшейся перед ним возможностью. От степенного вальяжного вида его не осталось и следа. Целитель ерзал на своем кресле, то и дело кидая на меня плотоядные взгляды и утирая со лба шелковым платочком обильно выступившую испарину. «Я все понимаю», — наконец хрипло произнес он. «Право слово, я никогда не участвовал в подобном, но я согласен, это будет весьма любопытнейшим опытом в моей практике целительства». «Вот и отлично», — промурлыкал Себастьян, улыбаясь до ушей. «Я рад, что все так замечательно сложилось. Ну что, приступим? Прямо здесь?» Арбальд неожиданно смутился и покраснел, впрочем, не прекращая при этом раздевать меня глазами. «Предполагаю, в спальне будет удобнее», — Себастьян кашлянул, скрывая сухой смешок. «Не правда ли? А то вдруг еще клиент какой-нибудь заявится. Неловко получится». «О, да-да», – пробормотал Арбальд, встал, затем сел. Потом вновь встал, выжидающе уставился на Себастьяна, явно ожидая дальнейших указаний. «Идите», – мягко приказал ему тот. «Приготовьте кровать и прочее. Следом за вами мы. Я просто скажу своей ненаглядной пару слов. Так сказать, дам указания, как ей себя вести, чтобы мое удовольствие не было ничем омрачено». «Я понимаю». Арбальд скабезно ухмыльнулся и повернулся к двери. На самом пороге остановился и обронил через плечо. «Спальня прямо по коридору. Первая дверь слева. Не потеряйтесь». После чего вышел. И в тот же миг я ощутила, как ко мне вновь вернулся дар речи. Разъяренно обернулась к Себастьяну, который уже встал с подлокотника и задумчиво глядел на закрывшуюся дверь. «И что все это значит?» – прошипела я, сжимая кулаки. «Себастьян, какого демона?» «Ступай в карету». Спокойно оборвал он меня. «Она ждет меня около дома. Там поговорим. А я закончу это дельце с Арбальдом. Уж больно удобный случай подвернулся. Жаль было упустить его». «Да что происходит?» Я, в свою очередь, поднялась и гневно притопнула ногой. «Себастьян!» Он бросил на меня всего один взгляд, и мне моментально перехотелось скандалить. «Интересно, как у него так получается? Аж мороз по коже!» «Ступай, Трикс!» С нажимом повторил он. «Дай мне 5 минут, и я тебе все объясню». Стоит ли говорить, как сильно меня снедало любопытство после этого заявления? Все время, пока служанка помогала мне в прихожей надеть теплую шубку, я едва ли не приплясывала, то и дело поглядывая в ту сторону, где находилась спальня. Однако дом был погружен в мрачную тишину. Лишь из гостиной доносилось веселое потрескивание камина. Как Себастьян и обещал, на улице меня встретил его кучер. Молчаливый, суровый верзила в тулупе, который без вопросов распахнул передо мной дверь кареты. Я откинулась на спинку сиденья, наблюдая, как от зажженных уличных фонарей плотная стена снегопада окрашивается в желтый цвет. При мысли, что мне не надо будет брести домой, борясь с непогодой, на душе немного потеплело. Себастьян гад, конечно, но в некотором смысле я даже рада, что встретила его в столь подходящий момент. Все равно Арбальд уверен, что у него на приеме сегодня была Сьерра Илона Винтос, а не Беатрикс Ильен. Следовательно, росказни Себастьяна вряд ли повредят моему доброму имени. В этот момент дверца кареты распахнулась, и в повозку ввалился тот, кто в последние месяцы являлся основным виновником всех моих бед. Себастьян успел накинуть на себя пальто, на его встрепанных волосах таяли снежинки, а губы растягивала довольная улыбка. Карета дернулась и двинулась вперед. Себастьян посмотрел на меня и вдруг искренне от души расхохотался. «Ты себе не представляешь, каким было лицо у Арбальда, когда я заявился к нему в одиночку!» В перерывах между раскатами смеха с трудом выдавил он из себя. «Бедняга, по-моему, всерьез струхнул, решив, что стал жертвой обмана, и на самом деле ему придется предаваться плотским утехам со мной. А если учесть, что к тому моменту он уже успел раздеться и возлежал на кровати, так сказать, в полной боевой готовности, о, я думал, что не выдержу и помру от смеха прямо там». «И что же значило все это представление?» Хмуро поинтересовалась я, по вполне понятным причинам, не поддержав неуемное веселье своего собеседника. «Знаешь ли, мне не нравится, когда про меня начинают рассказывать всякие гадости». «Ну, вообще-то я рассказывал гадости про некую Сьерру Илону», – резонно возразил Себастьян, немного успокоившись. «Сомневаюсь, что ты когда-нибудь встретишься вновь с достопочтенным Арбальдом. Полагаю, уже завтра утром, если не сегодня, он со всей возможной скоростью покинет Арелью». «Почему?» – невольно полюбопытствовала я. «Что ты с ним сделал?» «Просто предупредил, что его так называемые методы лечения нравятся далеко не всем», – ответил Себастьян. Помолчал немного и все же добавил. «Видишь ли, Трикс, я давно планировал нанести, так сказать, визит вежливости данному пренеприятнейшему господину. Думаю, ты уже поняла, что он практиковал весьма нетрадиционные методы лечения и имел глупость связаться с женой одного моего давнего знакомого. Развод по определенным причинам ему невыгоден, и он готов был смотреть сквозь пальцы на шалости супруги, тем более что и сам далеко не безгрешен. Однако его жена всерьез увлеклась, и дело грозило принять дурной оборот. Поэтому, узнав, куда ты направилась сегодня, я решил воспользоваться удобным случаем и заодно намекнуть Арбальду о том, что на этот раз он зашел слишком далеко. «Мог бы сказать ему прямо», – ворчливо заметила я. «Зачем ты устроил весь этот спектакль?» Обнаженный человек чувствует себя крайне незащищенно. Себастьян весело хмыкнул. И благодаря этому очень восприимчив к недвусмысленным предупреждениям. К тому же я пополнил свою коллекцию забавных магиснимков. Думаю, они сослужат мне добрую службу, если Арбальд вздумает упорствовать. М-да, лучше бы не спрашивала. Я недовольно покачала головой. Узнаю твои любимые методы. Себастьян лишь весело пожал плечами, позабавленный моим укором. «Издержки профессии», — сказал он. «Ничего личного». Я отвернулась и уставилась в окно, понимая, что рискую не сдержаться и вновь затеять ссору. «Странно, почему это мы едем так долго? Даже с учетом непогоды мы должны были уже давным-давно добраться до моего дома. Собственно, куда ты меня везешь?» – поинтересовалась я, силясь разглядеть хоть что-нибудь в лиловых снежных сумерках, плескавшихся за окном кареты. Однако безуспешно. Метель до неузнаваемости исказила очертания знакомых улиц, превратив их в подобие сказочного лабиринта. «Решил пригласить прекрасную даму на чашечку кофе у себя дома». Себастьян перехватил мою руку и чуть сжал ее. «А заодно поговорим о делах». Я насторожилась. «О каких еще делах? Неужели Себастьяну потребовалась моя помощь в новом расследовании?» «Но об этом позже». Тут же сказал он, видимо, не желая продолжать эту тему в карете. Помолчал немного и вдруг вкрадчиво поинтересовался. «Как дела у Седрика? Благополучно устроился на новом месте?» Я едва не поперхнулась от столь неожиданного вопроса. Именно вчера я получила от Седрика подробное письмо о том, как ему живется в Пририссии. Правда, о работе там не было ни слова, лишь рассказы о местных обычаях, о погоде и непривычной еде. Конечно, было бы намного удобнее общаться при помощи кристаллов связи, но, увы, младшему секретарю посла такая роскошь не полагалась. Впрочем, Седрик обещал писать мне как можно чаще, и сегодня вечером я готовилась сесть за подробнейший ответ ему. «Ты прекрасно знаешь, что именно написал мне Седрик», – резко ответила я, вспомнив про то, что сургуч на письме оказался сломанным. «Не правда ли?» «Ты должна понимать, что любая почта, идущая из одной страны в другую, проверяется и перепроверяется». Себастьян сочувственно хмыкнул. «Да, твою переписку с Седриком наверняка тщательно изучают, причем по обе стороны границы, но я не имею к этому ни малейшего отношения. Своих проблем хватает, чтобы еще на такие мелочи обращать внимание. Поэтому, собственно, и интересуюсь, как дела у Седрика. Итак...» «Полагаю, что неплохо», – настороженно протянула я. «О работе он мне по вполне понятным причинам не писал, но город ему понравился». «О, Эрион!» – с мечтательной улыбкой протянул Себастьян, видимо, вспомнив столицу Пририссии. «Да, чудесное место. Эти величественные каменные набережные и гулкие площади, по утрам окутанные туманом, эти красные черепичные крыши и скрипучие флюгера, множество каналов, соединенных всевозможными мостиками. Мне до сих пор кажется, что часть моего сердца осталась в том городе». Я по вполне понятным причинам промолчала, ощутив мгновенный укол болезненного сожаления. Да, а мне, по всей видимости, никогда не побывать в чужих странах. Нет, я люблю Арилью, но в самых страшных своих кошмарах я не могла представить, что буду обречена остаться тут навечно. Себастьян бросил быстрый взгляд на мое расстроенное лицо и оборвал свою прочувственную речь, видимо, сообразив, что мне неприятно это слышать. «Прости». Наконец, после долгой паузы продолжил он. Я не собирался сыпать соль на свою свежую рану. Просто хотел предупредить. Будь осторожнее в письмах. Помни, что их пристально изучают. Поэтому ни слова о политике и прочем. Ясно? Я отвернулась к окну, невольно скрипнув зубами. Неужели Себастьян не понимает, как меня оскорбляют подобные разговоры? Терпеть не могу, когда мне приказывают, особенно когда делают это таким снисходительно поучающим тоном. «Слышал, твоя гадальная практика вновь набирает обороты?» Продолжил расспросы Себастьян, по обыкновению не обратив никакого внимания на мое недовольство его излишним любопытством. «Да», — буркнула я и, не удержавшись, добавила шпильку. «Не твоими заботами, правда». Себастьян вскинул на меня глаза, хотел было что-то сказать, но в последний момент передумал. Но его ухмылка при этом была крайне неприятной. «Ну-ну», — обронил он с какой-то загадочной интонацией и уставился в окно, за которым проплывал тонущий в снеге город. «Как поживает твоя служанка?» С некоторой робостью осведомилась я и почувствовала, как по позвоночнику табуном пробежали холодные мурашки. Если честно, я совершенно не горела желанием встречаться с Артемией, учитывая то, как мы расстались в прошлый раз. Тогда мне пришлось бежать из дома Себастьяна, слыша за спиной рык пробуждающегося чудовища. Да, в ссоре с Артемией моя вина была едва ли не определяющей, и я до сих пор страдала от угрызений совести, кляня себя за тот взрыв эмоций и разбитую коллекцию альгетского фарфора. Но что уж тут исправишь? Что сделано, то сделано. «Как поживает Артемия?» Удивленно переспросил Себастьян, явно не ожидая моего интереса к его служанке, и тут же ответил. «Полагаю, что неплохо. По крайней мере, когда я утром уходил из дома, она на здоровье не жаловалась». «Понятно», – пробормотала я. «Значит, Артемия по-прежнему работает у Себастьяна, и встреча с ней неминуема. Боязно как-то. Не вцепится ли она мертвой хваткой мне в горло, когда увидит на пороге? Что бы там ни говорил Себастьян, но от перекидыша всего ожидать можно». Недаром во времена темной охоты их уничтожали всеми возможными способами.